наставление настоятеля, как управлять братья. Некоторый настоятель, быв по случаю в Саровской пустыне, при встрече с отцом Серафимом просил у него советы, как управлять братью. Отец Серафим дал ему следующее наставление. «Всякий настоятель да сделается и пребудет всегда в отношении к подчиненным благоразумной матерью. Чадолюбивая мать не в свое угождение живет, но в угождение детей. Немощи немощных чад носит с любовью, нечистоту падших очищает, омывает, тихомирно облачает в ризы белые и новые, обувает, согревает, питает, промышляет, утешает и со всех сторон старается дух их покоить так, чтоб никогда не слышать ей малейшего их вопля. И таковые чада бывают благорасположены к матери своей. Так всякий настоятель должен жить не в свое угождение, но в угождение подчиненных, должен к слабостям их быть снисходителен, немощи немощных несть с любовью, болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших преступлениями подымать с кротостью, заморавшихся скверною какой-либо порока, очищать тихо и омывать их возложением на них поста и молитв сверх определенных общих для всех, одевать учением и примерною жизнью своею в одежде добродетелей, непрестанно бдеть о них, всеми способами утешать их и со всех сторон ограждать мир их и покой так, чтобы никогда не было слышно ни малейшего их вопля, ни ропота, и тогда они с ревностью будут стремиться, чтобы доставить мир и покой настоятелю.